единство каких-то ценностей, жизненных приоритетов. Тогда можно слава да. Не вернуть, а я хочу построить отношения с одним человеком молодым. У меня как бы действительно мировоззрение у нас с ним более-менее одинаково, но дело в том, что он меня на данный момент дороже. Ну и что? Что значит дороже? Я понимаю, Михаил Фимович, да? Ну, кто в курсе, да, мы с ним в подходах есть в чем отличие, да? Если вот не очень понимаю, что значит дороже или дешевле. Ну, то есть, вот у меня у жены там есть свой бизнес, но хотя, там, условно говоря, его организовывал, по большому счету, тоже я, да? И у меня есть, да, там свои дела. Мы как, в конце месяца должны сесть и посмотреть, кто из нас заработал. Правильно? И если заработал я больше, то я говорю, так, на сентябрь чмо ты. А я красавец. А в октябре там, если что, поменяемся. Ну да, я... Понятно было. А вот у него свой бизнес. Давно уже, он еще учился, где-то около 10 лет, он занимается своим делом, оно ему очень нравится. У него кандидатская по социологии. Боже, обалдеть. На кривой козе не подъедешь. Нет, раз он кандидатская... по крайней мере, мне с ним очень просто общаться, мне с ним интересно общаться, но у нас общение все происходит в виртуальной реальности. То есть, в интернете? В интернете через всякие джаберы. Какой джабер? Через аски, чаты, СМС. Мы что общаемся с ним? Сейчас скажу. Знакомы можно где-то с полгода. За все это время виделись мы только один раз с ним. Когда, собственно, как бы лично познакомились. И то это была моя инициатива. Подождите, вы его где вообще? Моя знакомая мне предложила немножко поставить учет на предприятии, на его предприятии поставить учет. Угу. У нас с ним был заключен контракт, но я общалась с его заместителем. То есть с девушкой разговаривала. То есть мы с ним познакомились по телефону, он позвонил и сказал, что я такой-то, такой-то. Вы можете подойти там, подписать бумаги, посмотреть документы. В общем, мы в таком режиме общались. Потом, когда я уже работу выполнила, рассчитали со мной, все нормально. Я начала, мне стало интересно, потому что очень редко, скажем так, мне попадались молодые люди, вообще мужчины, которые вот именно бизнесмены до мозга костей. То есть человек четко, конкретно, ясно все решает, все быстро, никаких там, никакой там тягомотины, ничего, рассусоливания этого нет. Mm-hmm. То есть все конкретно, подход его понравился. Я начала наводить справки, что это за человек. Просто стало мне очень интересно. Потом мы начали с ним потихоньку общаться. И моя была инициатива, что я сказала, что сколько можно, мы уже полтора месяца встретимся Васька, когда мы уже познакомимся. Сначала, конечно, там какой-то... Это бизнесмен до мозга костей сидящий Васьки? Нет. Он там на семинары ездит, в гильдии там своих социологов состоит, там еще у него всякие разные работы. Он в Москву ездит по 3-4 раза в неделю. Действительно, реально занятый человек. Что это они в личную жизнь свою он меня не пускал. Не только меня, он вообще просто никого не пускал. То есть ни друзья его, ни знакомые, ни даже его подчиненные, не знаю, чем он живет. То есть он такой, довольно-таки, я так поняла, консерватор. Угу. Я с ним общаюсь, кстати, интересуюсь тем, чем он занимается. Он вообще занимается соцопросом, центр. Mm-hmm. Обсуждаем разные темы экономические, потому что мне это близко. Mm-hmm. Хотелось бы, конечно, с ним отношения. А он не женат? Он не женат. Mm-hmm. У него своя квартира, он не женат. Занимается бизнесом, сейчас на президентскую программу поступил. Хочет себе еще дополнительное образование получить. Вот на этой почве мы с ним тоже общаемся. Mm-hmm. Хотелось бы выстроить с ним отношения, хотя бы, чтобы они из цветочно-конфетного периода перешли. Если он бизнесмен до мозга костей, то там, как правило, особо цветочно-букетного периода. Я считаю, что то, что мы с ним обсуждаем материалы, потому что он раньше разговоры ни о чем были. Сейчас он, к примеру, на форуме выкладывает свой материал, И сразу мне кидает ссылку, чтобы я прочитала, посмотрела, может, какие-то мысли по этому поводу ему не сказала. То есть он со мной стал делиться своими такими рабочими моментами. Потому что он там еще свой сайт продвигает. А, хорошо, предложили увидеться, ну и дальше что? Мы увиделись. Не, ну, он пришел, мы познакомились. Там, пообщались где-то на часа два. А потому что он пришел фактически не ко мне. Он как бы так забежал на 5 минут к человеку, который как бы мне эту работу нашел, через которую мы познакомились. Угу. И что? Ну, увиделись. Ну, пообщались. Ну, так, ну, приятно, молодой человек. Я его как бы видела в сети, он меня не видел, поэтому, может, ему стало интересно. Он пришел буквально через 2 дня после того, как я ему сказала, что да, это все. Ну, хорошо, да, дальше. Ну дальше вот мы через сеть общаемся. В последнее время уже даже СМС я стала ему писать, он сразу стал отвечать. Я не знаю, как вот с этого состояния перейти как бы в реальный мир. Потому что оно мне не нравится. Ну а что хорошего? Ну, кроме того, что как бы на интеллектуальные темы можно с ним пообщаться, мне бы как бы хотелось бы его как человека, как мужчину узнать. Но как-то он особо сильно. А у него вообще кто там мы-то? Все мои попытки каким-то там, способом узнать, есть там кто-то, чтобы пресекаются, и он мне так ни да, ни нет не отвечает. Ну, то есть, он сказал, что что-то я что-то у него спросила по поводу отношений, а он мне сказал, что он консерватор. В этом плане, что он не любит обсуждать там свою личную жизнь вообще с людьми. Угу. Ну. В то же самое время, вчера я ему написала, что там, дело в том, что мы там ВКонтакте открыли ссылку кросс-клуба, если расползли, и когда Михаил, секретная информация тоже, но Михаил там как бы официальный такой кросс-клуб от ростовского филиала выставил, я всех своих друзей, которые у меня ВКонтакте, сразу ему, ну как, сама вступила в группу и быстро им там рассылала приглашение. И вчера мы разговаривали по поводу Михаила Ефимовича, его там как бы, мировоззренческих взглядов. И он мне как бы так раньше еще говорил, что ему это не надо. Mm-hmm. Он там Маслову хорошо читает и знает, ну, здесь такой подвинутый. То есть ему это не интересно. И тут я смотрю, у него он вступил в обе группы, там, в старую, в новую, я же ему пишу, что проливали, ты же сказал, что тебе это не надо, и уже бы вступил. А он мне ответил, ну. Мне же пришло, типа, мне же пришло приглашение не от постороннего человека, там, и это же не спам. Как что вот. Лен, вот не если честно, я пока вижу что-то такое, знаете, как домысленное. Ну, то есть, мне бы хотелось с ним отношения построить, но он как себя не пускает вообще никого. Ну, не пускает и не пускает. Ну, а во-первых, понимаете, вы же его тоже не знаете. Знаете как, одно дело там наслаждаться Гербертом фон Караяном и совершенно другое жить под его руководством. Ну, ясно. Это вещи разные. Просто авторитарный. Нет, так какая разница, авторитарный он или нет? Понимаете, когда Михаил Ефимович говорит, там, кто больше стоит, кто меньше стоит, это имеется в виду что? Когда вот просто приходит даже 16-летний и говорит, я его люблю, там, это, спасите, помогите. Да, ну тогда да, для нее там, девушка, вы вообще кто? Тебе Кукушкина спортом заниматься надо. И все, да, иди позанимайся спортом, потом приходи. То есть это для меня понятно, да? А здесь же, ну, как, подсчитывать, кто больше зарабатывает, кто меньше зарабатывает, ну, на мой взгляд, это неправильно. То есть один из супругов может зарабатывать больше. Другой вопрос, что второй зарабатывал так, чтобы он мог прожить. Вот и все. Ну, я понимаю, как бы есть реально. А второй момент, вот то, что бывает. Почему-то возникают вот такие виртуальные контакты. Причем очень часто надуманные. А, вот я лично считаю, что, знаете, как общение вот, по интернету без дела, это... Первый шаг к резиновой женщине. Ну, зачем общаться? Знаете, как в Ростове, да, вот сидят люди в соседних квартирах и через лавку. Я знаю, которая внизу сидит, вот в комнате, ну, двухъярусная кровать. Придите, пообщайтесь. Ну, это суррогат. Да еще вместо смайликов смотрешь, их набрать. Ставите вот тебе.